Сутками ранее. 1 января 2019 года. Миранда. Зрелище, представшее моим глазам, было абсурдным. Я пребывала в таком потрясении, что едва не расхохоталась. Помню, в детстве, когда машина задавила нашу кошку, и мама сказала об этом нам, мой брат засмеялся. А я так возмутилась, что ударила его. Но мама объяснила, что это частая реакция на потрясение. В мозгу что-то замыкает, и человек выдает неожиданную реакцию. И вот что я увидела. Мой муж сидел на корточках, а над ним нависала Кейти, моя лучшая, моя самая близкая подруга, совершенно голая. Ноги широко расставлены, и его голова зарылась между ними. Моя некрасивая, безгрудая, толстозадая подруга. Голова Кейти была запрокинута в экстазе. Его пальцы сжимали ее ноги. Я все смотрела и смотрела. Смотрела, как он отпустил ее ляжки и вцепился в соски этой плоскодонки. Это было уже слишком. «Блядь!» — вырвалось у меня. Они замерли. Потом оба медленно повернулись и уставились на меня. Джулиан, о господи, оттер рот ладонью. Первые мгновения лица были совершенно пусты, они еще не осознали, что произошло. Меня захлестывал ужас, ядом разливался по телу. В глаза бросилась корыца с раскаленными камнями, и на миг меня охватило почти неодолимое искушение, настоящее искушение, схватить лопатку и зашвырять их этими огненными булыжниками. Господи, это же полнейший сюр! Мой муж и моя лучшая подруга! Этого просто не может быть! Я почти ждала, что они улыбнутся и поздравят друг друга с тем, как здорово меня разыграли, как тогда с сюрпризом, что они приготовили мне на 30-й день рождения. Хотя этот розыгрыш потребует объяснений поубедительнее. «Ох!» — выдохнула, наконец, Кейти. «О, боже!» «Я думал, ты спишь?» — сказал Джулиан. «Я отнес тебя в коттедж, ты была в отключке». И тут же, осознав всю нелепость этого объяснения, продолжил. «О, боже, Миранда, вот дерьмо! Мне так жаль, это не то, не то, что ты думаешь!» Вот теперь я уже смеялась, хохотала, как безумная ведьма. Вид у обоих сделался совсем уж перепуганный. И хорошо, я хочу, чтобы они боялись!» «Не смей возвращаться в коттедж», — сказала я, — «и мне плевать, куда ты пойдешь. Можешь поселиться у нее, мне насрать, но я не желаю видеть твою рожу. Так что не появляйся рядом со мной». Поразительно, до чего же спокойно звучал мой голос. Какой контраст с тем, что клокотало внутри. «Нам надо поговорить. Нет, не надо. Я теперь долго не захочу разговаривать, даже просто видеть тебя. Возможно, никогда». Это была чистая правда. Я пришла в ярость, узнав про его махинации с инсайдерской информацией, и уже тогда подумала, что не хочу его видеть. Но желание это быстро исчезло. Однако сейчас все было иначе. Он молча кивнул. Я никак не могла заставить себя взглянуть на Кейти. «Не верится, что я потратила на вас половину своей жизни, на каждого из вас». И тут меня будто громом поразило. Мысль была столь дикая, что я не могла облечь ее в слова, но я должна была сказать, я должна была знать правду. На Кейти я так и не смотрела, просто в ее сторону. Ее силуэт расплывался перед глазами. «Ты ничего не пила. Ни в поезде, ни потом. Я обратила внимание, всегда брала бокал, но не пила. Ни разу». Тишина. И все же я произнесу это. Вслух произнесу. Теперь-то я видела, как она отворачивается, кособочится, даже голая. Пытается скрыть, от меня скрыть. И я же заметила, когда она разделась до белья, но была слишком пьяна и ничего не поняла. Ее выпирающий живот. Праздник тут ни при чем. Кейти никогда не была из тех, кто объедается от пуза. Ты беременна. Она молчала, и я сказала громче. Ты беременна! Скажи это, мать твою! Ты беременна, и это его ребенок! О, Боже! У Джулиана приоткрылся рот. Выходит, не знал. Хоть как-то я его уела. Приятно наблюдать за его шоком. «Мэнди», — наконец заговорила Кейти, — «это получилось случайно. Мне так...» Я подняла руку, останавливая ее. «Не стану я плакать у них на глазах. Не стану. Это все, о чем я могу думать. Миранда Адамс не плачет. Мои поздравления вам обоим». Я улыбнулась. Горе и ярость разъедали меня изнутри, точно кислота. Беременность в каком-то смысле много хуже простой измены. Такое чувство, будто меня ограбили. Очень сильное чувство. Кейти словно украла у меня эту беременность. Ребенок, что зреет у нее внутри, должен быть моим ребенком. «Утром я уеду в Лондон», — сказала я. И с невольной гордостью отметила, какой ровный у меня голос. «Мне нужно кое-что сделать, кое-что исправить, разобраться с одним секретом, который я так старательно хранила. Джулиан, догадываешься, о чем я?» У него расширились глаза. «Миранда, нет, ты этого не сделаешь!» «А ведь сделаю». «Не сделаю?» Я улыбнулась. Улыбка нервирует еще сильнее. «Думаешь, ты так хорошо знаешь меня?» «Что ж, несколько минут назад я думала, что знаю тебя. Но я ошибалась. Теперь твоя очередь убедиться, сколь мало ты знаешь меня. Это уничтожит и тебя тоже». Я прикусила губу, изображая раздумье. Так приятно видеть его корчи, но это крохотная компенсация. Вообще-то вряд ли. Я все объясню им. Объясню, как ты сначала пытался обмануть меня. Будет немного неловко, и, возможно, мне присудят штраф за то, что молчал. Но это не я потеряю работу. И не я сяду в тюрьму. Все это произойдет с тобой, если вдруг ты не понял. Это тебе гарантирован срок. Джулиан угрюмо молчал. «Это серьезное преступление, не так ли? Особенно в нашем посткризисном мире, когда кредитная система только выкарабкивается. Думаешь, кто-то из присяжных тебя пожалеет? Тебя, засранца-банкира, толстосума! Да они лишь посмотрят на твою самодовольную рожу и скажут судье, чтобы он выбросил ключ от твоей камеры!» Я вовсе не была уверена, что инсайдерские дела находятся в юрисдикции суда присяжных, но сейчас это было и неважно. Лицо Джулиана исказилось от страха. А Кейти выглядела сбитой с толку. Значит, с ней он не поделился. Повезло. Джулиан дернулся было ко мне, и я загородилась руками. Его слова не коснутся меня, не повлияют, и колебаться я не стану. «Это уничтожит нас обоих, Мэнди!» Расчет на то, что, услышав, как он зовет меня домашним именем, я смягчусь. «Никогда больше не называй меня так!» «И да, когда я с тобой разведусь, у меня мало что останется, если ты об этом. Но, по крайней мере, совесть моя будет чиста!» И месть состоится.